Глава 33. Дмитрий. Мы не успели буквально совсем чуть-чуть. Из-за деревьев я видел, как всадники вначале окружили девчонок, а потом погрузили на лошадей и стали отъезжать. Девчонки, судя по всему, до последнего не замечали погоню. Как только увидел обездвиженную Юлю, кинулся на помощь. Но Олег Жданов, который много лет работает в тайной канцелярии, в последний момент ловкой подножкой уронил меня навзничь. «У тебя мозги совсем отказали?» — прокричал он мне в лицо. «Нас всего трое, а их толпа, и девчонкам не поможем, и сами погибнем. И ладно бы мы с Иваном, но тебе-то нельзя. Если с тобой хоть что-нибудь случится, твой отец открутит мне голову, а потом поставит обратно и опять открутит». Во время своего эмоционального монолога он все время удерживал меня за плечи, боясь, что я сорвусь. Но я и сам понимал, что он прав. Первый порыв прошел, и я готов был к сотрудничеству. В последнее время я часто действовал нетипично для меня, но невозможно видеть Юлю в опасности и ничего не делать. «Твои предложения, перестраховка иногда важнее подготовки», — сказал Олег, поднимаясь с земли и помогая мне встать. «И порой может спасти жизнь. Девчонкам пока ничего не угрожает. Сейчас мы будем двигаться за ними не спеша, не привлекая внимания. А в это время нас догонит отряд гвардейцев. И вот тогда и покуражимся». Пришлось согласиться с тем, что он прав. Гадая про себя, сколько понадобится времени гвардейцам, чтобы добраться до нас, как только Юлины похитители скрылись за деревьями, мы на расстоянии двинулись за ними. Видимо, они совершенно не ожидали преследования, потому что ни разу не проверили погоню, и мы смогли незамеченными последовать за ними до невысокого каменного дома, который скрывали вековые сосны. Пока мы искали мою потеряшку, выяснилось, что Юля, совершенно не желая этого, оказалась втянута в настоящий заговор. Группа заговорщиков, в которую вошли несколько самых известных и богатых семей империи, решила сместить меня с трона. Личность идейного вдохновителя этого заговора осталась неизвестной. Но мы знали, что это кто-то очень близкий мне человек, кто-то, кто пользовался моим доверием и был в курсе всех моих планов. Даже если бы Юля с Мотей не появились в нашем мире, заговорщики все равно попытались бы осуществить свой план. Все было готово, разработана программа действий, но когда Нарышкин узнал о появлении отмеченной богини Юли, он решил, что это будет прекрасный плюс к задуманному. Он полагал, что знак богини заставит подданных мирным путем принять новую власть. Близость к трону, как ему казалось, застилала ему глаза, и он не мог оценить ситуацию реалистично. К тому же его соратники начали нервничать и давить на него, заставляя действовать безрассудно. Мы оставили лошадей в перелеске и короткими перебежками добрались до отличного наблюдательного пункта. Это была небольшая, естественная площадка выше по склону, откуда отлично просматривался дом, который нас интересовал. Он находился ниже нас, и мы могли видеть и вход в здание, и большой ухоженный двор. Сквозь незанавешенные окна было видно даже людей, находящихся внутри. Помимо тех мужиков, которые привезли Юлю и еще одну незнакомую мне девушку, в доме было еще около 10 охранников. Олег оказался прав, как всегда. Если бы мы сунулись сюда, не дожидаясь подмоги, выстоять бы не получилось. Вдруг из дома вышла высокая сухая женщина в длинном темном платье. Сердце забилось от волнения. К сожалению, я ее узнал. Моя тетка, родная сестра отца. У отца есть брат, отец Ивана и сестра, которая сейчас раздавала указания охранникам во дворе дома. Она держалась уверенно и высокомерно, и явно считала, что ее присутствие здесь — это великое одолжение. Размахивая тростью, она что-то эмоционально говорила, а потом подняла подбородок, выпятила грудь, и с большинством мужчин пошла куда-то за дом. Обстановка в доме явно начала накаляться. Вот и нашелся идейный вдохновитель. Было больно. Тетку я всегда любил и уважал. Она рано овдовела и после смерти мужа вернулась жить во дворец. Отношения с моим отцом всегда были обоюдно прохладные, но то, что они друг друга уважают, было очевидно всем. Она всегда была немногословна, поэтому каждое ее слово было взвешено и выверено. Именно она научила меня продумывать свои шаги на несколько ходов вперед. И именно ей можно сказать спасибо за мой самоконтроль. Это она донесла до меня мысли о том, что окружающие не должны видеть твои настоящие эмоции. А теперь она оказалась в рядах тех, кто выступает против меня. Эх. К нам практически бесшумно присоединился отряд гвардейцев. Вначале они, четко следуя командам Олега, окружили дом, чтоб никто не мог скрыться. А уж потом настал наш выход. Руки зачесались от азарта. Стараясь как можно дольше оставаться незамеченными, я с Иваном и Олегом быстро приблизились к дому. Благо, мудрствовать злоумышленники не стали и никакой дополнительной охраной не озаботились. Мы были готовы пойти внутрь, когда где-то рядом бабахнуло так, что заложило уши. «Гвардейцы, уходим!» Во дворе поднялась суета. Находящиеся там люди, стараясь скрыться от правосудия, забегали, ища возможность избежать ареста. Но гвардейцы знали свое дело и отлавливали всех, кто встречался им на пути. Не обращая ни на кого внимания, мы втроем поспешили в дом, надеясь, что не сильно долго задержались. Девчонки нашлись в ближайшей комнате от входа. Перед глазами предстало не самое приятное зрелище. В большой гостиной на софе лежала Юля. А вторая девушка, связанная, сидела рядом на полу. При виде сжавшейся фигуры Юли ярость лавой побежала по венам. Бледная, с синяками под глазами, заострившимся подбородком и потухшим взглядом, она меня напугала своим состоянием. Рядом под ее рукой лежал Мотя. Его состояние тоже вызывало беспокойство. Их единственный охранник, находившийся в комнате, увидев нас, попытался сбежать через окно, там его и схватили гвардейцы. Не обращая ни на кого внимания, позволив Ивану решать все возникающие вопросы, я бросился к Юле. Как только ее глаза смогли сфокусироваться на мне, они наполнились слезами. Соленая влага безостановочно ручейками стекала из уголков ее глаз. Она пыталась что-то сказать, но у нее не получалось. Лис был не в лучшем состоянии. «Юлика, хвала богине, я нашел тебя. Ты не представляешь, как я переживал и боялся за тебя». Я крепко обнял ее, не в силах отпустить. Иван в это время быстро подошел ко второй девушке и начал ее развязывать. Она хоть и была зареванная, с растрепанной прической, но выглядела намного лучше Юли. А когда Иван поднял ее на руки и попытался ее унести, она начала вырываться и чуть не упала у него с рук. «Тише, девочка, мы свои», — негромко успокаивающе говорил мой друг, чтобы хоть как-то снизить градус паники у девушки. «Не бойся, все неприятности уже закончились». Но оказалось, она переживала не за себя. «Госпожа, они чем-то ее и лисенка обездвижили, поэтому она не может шевелиться, ей нужен лекарь». «Не переживай, ей сейчас помогут», — взволнованно проговорил Иван, наблюдая, как я быстрым шагом выбегаю из комнаты на улицу. «В отряде Олега обязательно должен быть лекарь». На крыльце столкнулся с гвардейцами, которые сопровождали мою тетю, но я лишь попросил их задержаться, а сам продолжил искать Олега. «Юле срочно нужен лекарь, а не в гостиной. Эти...» — я кивнул головой в сторону заговорщиков, которых сажали в телегу. «Чем-то ее обездвижили. Ей сейчас плохо». Олег быстро принял информацию к сведению и уже начал решать этот вопрос. А я развернулся к моей тете и задал только один вопрос. «Почему?» Она пожала плечами и, не удостоив меня никаким ответом, царственной походкой последовала за гвардейцами, которые продолжали уводить арестованных.